17 июня у посольства Южной Кореи в Великобритании, представителей новой компартии Великобритании, Британского общества по изучению политики Сунгун, Британского кружка по изучению идей Чучи и общества британско-корейской дружбы провели демонстрацию протеста. Они потребовали от южнокорейских правителей вернуть северокорейских девушек, которые целой группой заманили и похитили Южную Корею. 17 и 19 июня Австралийское общество дружбы и культурной связи с Корейской Народно-Демократической Республикой и Польское отделение общества дружбы с Кореей выступили заявлениями протеста против античеловеческих преступлений акций южнокорейских правителей. Польское отделение общества дружбы с Кореей отправило в адрес Южнокорейского посольства в Польше и высшего представителя ООН по правам человека письма, в которых потребовали немедленно вернуть похищенных северокорейских девушек.